Твоим гостем был чтимый глашатай, — заметил Куитлавак. Все же не станут таковым, пока буду оставаться здесь. И такой гость для тебя кажется бесполезен. Что ты предпочтешь, просто гостя или чтимого глашатая? Кортес, не привыкший к тому, чтобы Мотекусома говорил как полноправный правитель, нахмурился. Куитлавак продолжил. Даже после того, как жрецы совершат все обряды, и изрекающий совет официально провозгласит меня правителем Мешика, мне, чтобы действительно править, потребуется заручиться доверием и поддержкой народа. А лучший способ добиться этого — объявить людям, когда же, наконец, генерал-капитан и все его спутники покинут этот дворец и наш город. Ну, Кортес тянул с ответом, из чего следовало, что сам он об этом даже не думал и вообще предпочел бы не спешить. Я обещал твоему брату, что уйду, когда буду готов забрать обещанные мне в подарок сокровища. Тарет я уже получил, но мне потребуется время, чтобы переплавить все золото в слитки. В таком виде, как сейчас, его невозможно доставить к побережью. Но это могут уйти годы, — сказал Куитлавак. Наши золотых дел мастера не привыкли обрабатывать большое количество металла за раз. Да никаких принадлежностей для осквернения, то есть для расплавления стольких произведений искусства, у нас не сыскать. Я вовсе не собираюсь злоупотреблять гостеприимством хозяев, растягивает процесс на годы, — подхватил Кортес. Поэтому я прикажу переплавить золото на материк, а уж там мои кузнецы придадут всем этим вещам более компактную форму. Он бесцеремонно отвернулся от Куитлавака к Альварадо и сказал по-испански. «Педро, пришли сюда кого-нибудь из наших умельцев. Дай-ка подумать, вот что, можно снести эти массивные двери, да и все остальные по всему дворцу». Пусть побыстрее соорудят пару тяжелых саней, чтобы увезти все это золото. И прикажи шорникам изготовить упряжи для достаточного количества лошадей, чтобы тащить эти сани. Кортес снова повернулся к Куитлаваку. А тем временем, господин глашатый, я прошу у тебя разрешения остаться мне и моим людям в этом городе на некоторое приемлемое время. Как ты знаешь, число моих соотечественников недавно увеличилось, и вновь прибывшие еще не успели ознакомиться с достойными восхищения достопримечательностями твоего великого города. «Значит, вы хотите остаться на некоторое приемлемое время», — повторил Куитлавак, кивнув. «Ну что ж, я сообщу это народу. Я попрошу проявить терпимость, даже приветливость. А сейчас я и мои сановники покинем вас, чтобы начать подготовку к похоронам моего брата и к моему собственному вступлению в должность». Чем скорее мы покончим со всеми формальностями, тем скорее я смогу стать твоим гостеприимным хозяином не на словах, а на деле. Когда все те, кто был призван в этот день Мотекусомой, покидали дворец, испанские плотники уже рассматривали сокровища в нижнем пиршественном зале, оценивая их с точки зрения объема и веса. Выйдя через змеиную стену на площадь, мы задержались, присматриваясь к тому, что там происходило. Белые люди, занятые обычными повседневными делами, вымокли до нитки и чувствовали себя скверно. А вот наши, наоборот, деловито или изображая деловитость, сновали по площади, раздевшись до набедренных повязок, и не обращали на дождь никакого внимания. До сих пор, как объяснил нам сам военный вождь, наш план Куитлавака успешно осуществлялся во всех деталях, есть не считать непредусмотренный им, но никак ему не повредивший смерти Мотекусомы. Все то, о чем я рассказал, почтенные писцы, было продумано и организовано Куитлаваком в мельчайших подробностях задолго до нашего прихода к Кортесу. Именно по его приказу толпа горожан собралась пошуметь у дворца. И опять же, по его приказу они потом разошлись за едой и питьем для белых людей. Но чего в этой неразберихе и толчье никто из испанцев и не заметил, так это что площадь по его команде покинули только женщины. Принеся припасы, они передавали свои корзины, кувшины и подносы остававшимся там мужчинам, после чего больше на площади уже не появлялись. Вскоре во дворце и поблизости от него не осталось ни одной женщины, кроме, конечно, Маринцин да ее тлашкальских служанок, на безопасность которых нам было наплевать. А вот наши мужчины беспрестанно входили во дворец и выходили из него, сновали по площади взад-вперед, поднося мясо, маис и валежник для солдатских костров, и занимаясь множеством других дел, вполне оправдывавших их присутствие. Им предстояло заниматься этим до тех пор, пока храмовые трубы раковины не возвестят наступление полуночи. «Полночь — это время удара», — напомнил нам Куитлавак. «К тому времени Кортес и все остальные привыкнут к постоянному передвижению и миролюбивую услужливость наших почти обнаженных и явно безоружных людей. А до назначенного часа белый вождь должен слышать песнопение, видеть дым благовоний.